гуру. Будем думать о будущем. Хорошо наметить на оставшиеся годы план спирально-последовательного углубления утверждаемых качеств. Даже план дня хорош, ибо ничто хаотичное не преуспеет. Будем давать себе утром задания на идущий день. Они будут семенами будущих достижений. Они дадут плод.